и пусть Господь хранит вас». «Благодарю, сеньор Иньего». Он, как величайшую ценность, взял карту и, посыпав песком чернила, чтобы не размазались, поместил ее между двух пустых листов, убрав затем в стол. Затем мы с ним попрощались, и я поручил Бернарду и еще 10 ребятам вытащить и погрузить в повозку тяжеленный сундук, полный золотого песка. Сколько он весил, я не представлял, но явно много, поскольку пол повозки захрустел, когда его поставили на доски. «Что в нем, камни, сеньор Иньего?» — тихо поинтересовался у меня Бернард, когда мы осторожно и медленно поехали обратно к дому герцога Браганса, боясь, как бы повозка не разломалась под тяжестью золота. «Почти, Бернард», — хмыкнул я, не став ему пока рассказывать, что внутри сундука. Глава 9. Когда мы вернулись, и швейцарцы, обливаясь потом, занесли сундук в мою комнату, я попросил позвать сеньора Аймона и сеньора Альваро, которые жили в доме, который я снял для команд рыцарей-госпитальеров. Когда мужчины прибыли, я протянул сеньору Аймона купчую на корабли, написанную, естественно, на латыни. Он прочитал то, что там было указано, и поднял брови. «4 полностью готовы к дальнему походу и к тому же уже груженных продовольствием каравеллы всего за 1 флорин?» Госпитальер с искренним изумлением посмотрел на меня. «Как это вообще возможно, сеньор Иньего?» «Сила моего убеждения, сеньор Аймоне», — устало улыбнулся я ему. «Она оказалась даже больше, чем я думал». «Это просто невероятно, сеньор Иньего!» Он качал головой, не веря в происходящее. «Я не могу поверить!» «У меня к вам будет 2 просьбы, прежде чем вы завтра отправитесь в Сагреш принимать корабли и затем доставите их сюда», — хмыкнул я. «Конечно, сеньор Иньего, все что угодно», — тут же заверил меня он. «Сегодня уже поздно, но завтра рано утром посетите, пожалуйста, всех тех ювелиров, которым вы с Паулой продавали мои драгоценности», — попросил его я. «Выкупите все, которые они не успели продать». «Конечно, сеньор Иньего», — кивнул он. «А какая вторая?» «Не говорите об этом самой Пауле», — улыбнулся я. «Пусть это будет сюрпризом». Рыцарь с улыбкой поклонился, а я повернулся к заинтересованно смотрящему на все это управляющему. «А вы, сеньор Альваро, завтра с утра постарайтесь обменять часть того, что есть в сундуке, на звонкую монету, и заодно поможете сеньору Аймона с оплатой его походов по ювелирам», — обратился я к нему. «Конечно, сеньор Иньего», — поклонился он мне. «А что в сундуке?» Я снял с шеи ключ, врученный мне Энрике мореплавателем, и передал ему. «Откройте, и сами узнаете». Он взял у меня ключ, и мужчины, отперев замок, открыли крышку, увидев множество кожаных мешочков. Развязав один из них, все ахнули и повернулись ко мне за ответами, которых у меня не было. «Можете на меня так не смотреть», — усмехнулся я. «Все, что вам нужно знать, что золото настоящее». «Выставлю 3 кольца охраны», — вздохнул Бернард, оценив размер сундука. «Но вы, сеньор Иньего, хоть бы предупреждали заранее о таком». «Всем спасибо», — закончил я разговор, и потрясенные мужчины, закрыв сундук и вернув мне ключ, поплелись из комнаты, тихо обсуждая, как и когда завтра встретятся, чтобы выполнить мою просьбу. «Иньего», — потягивая, словно кошка, Паула села на кровати. «Кто это с утра топтался у нас в комнате?» «Сеньор Аймон и сеньором Альваро забирали тот сундук, о который ты ударилась вчера. Я смотрел на девушку и понимал, отчего вчера на приеме за нее схлестнулись парни и мужчины в одном общем порыве, добиваясь ее внимания. Тело Паулы, ее лицо, все было совершенно. Если бы еще не белесые круглые шрамы на коже от странных забав короля Неаполитанского королевства, можно было бы сказать, что она выглядела как греческая богиня». «Вы так смотрите на меня, Иньего, что я начинаю краснеть», — смутилась девушка под моим изучающим взглядом. «Или мне снять с себя сорочку, чтобы вы получше рассмотрели?» Я скептически на нее глянул. «Вы ведь знаете, что я полностью в вашем распоряжении, Иньего». Паула внимательно посмотрела на меня. «Я выполню все, что вы захотите. Любой, кого я знаю, на вашем месте давно бы этим воспользовался». «И они все». Мое хорошее настроение от ее слов стало резко испаряться. И она это сразу почувствовала. Девушка быстро пододвинулась на кровати и подставила свое лицо под мою правую руку. Я даже против своей воли погладил ее бархатистую кожу, сразу успокаиваясь. «Простите, Иньего, простите», — жалостливо посмотрела она на меня. «Болтаю с утра ерунду всякую». Я не успел ответить, как в дверь постучали. «Да?» — сказал я. И внутрь заглянул Бернард. «Сеньор Аймон вернулся, сеньор Иньего», — сообщил он, стараясь не замечать при этом лежащую рядом со мной Паулу в одной ночной сорочке. «Зови его», — обрадовался я. И когда он скрылся, сказал уже Пауле. «Оденься». Она кивнула и позвала Марту, которая принесла ее платье. Девушка встречала великого госпитальера, уже полностью одетая, сидя на стульчике и чинно попивая травяной настой. Рыцарь вежливо постучался и вошел внутрь, неся под мышкой две шкатулки, явно новые. «Я сразу рассортировал все, сеньор Иньего», — обратился он ко мне. «У меня, к счастью, крепкая память, так что вроде бы ничего не напутал». «Что это, сеньор Аймоне?» — заинтересовалась Паула, стрельнув взглядом на большие шкатулки. «Просьба сеньора Иньего», — улыбнулся он ей. «Не буду портить вам удовольствие, пусть он сам расскажет». Глаза девушки, словно два прожектора, перевелись на меня, заставив закашляться. «Вы решили уже, сеньор Аймоне, когда выезжаете?» — поинтересовался я у рыцаря. «Да, сеньор Альваро купит нам к вечеру провизии в дорогу, телеги и лошадей, так что я планирую выступить завтра с первыми солнечными лучами. Хочется уже поскорее увидеть наши новые корабли». «Тогда последняя просьба», — улыбнулся я. «Откройте, пожалуйста, ту шкатулку из принесенных вами, где лежат мои драгоценности». Под изумленным взглядом Паулы он это сделал и заинтересованно посмотрел на меня. «Какой перстень был самым дорогим, сеньор Аймоне?» — поинтересовался я у него. Рыцарь взял и показал мне красивый золотой перстень с огромным рубином. «Этот, сеньор Иньего». «Я бы хотел, чтобы вы взяли его от меня на память об этой поездке, сеньор Аймоне. Ваша помощь просто неоценима», — вежливо попросил я его. Рыцарь беспомощно посмотрел на дорогой перстень, потом на меня. «Начинаю понимать, сеньор Иньего, как вы смогли купить 4 корабля всего за 1 флорин». Тяжело вздохнув, он надел перстень на палец. «И благодарю за подарок. Я знаю, какой ценой он достался вам, а значит и мне. Тогда жду вас обратно в Лиссабоне с 4 кораблями». Склонил я голову, и он тоже, поклонившись, вышел. Едва дверь за ним закрылась, как Паула слетела со стула, перестав изображать из себя благовоспитанную синьориту, и бросилась к шкатулкам, открыв и вторую. Ее шокированное лицо, когда она увидела почти все свои драгоценности, изрядно меня посмешило. «Что это? Как это?» Она тыкала своим миниатюрным пальчиком в драгоценности, ошеломленно смотря при этом на меня. «Мы же их продали!» Я спокойно пожал плечами. «У меня появились средства, и я попросил сеньора Аймона выкупить их обратно. Я же знаю, как ты их любишь». Девушка даже не заикнулась о том, что части драгоценностей в шкатулках нет, хотя со своего места я видел, что отсутствуют некоторые из моих подарков, что еще больше укрепило меня в мысли о том, что нужно Паулу за примерное поведение побаловать походом по ювелирным лавкам Лиссабона. Пока я об этом думал, девушка молча потянулась рукой к завязкам своего платья, что меня слегка обеспокоило. «Так, Паула, спокойно, дыши глубже», — командовал я, поскольку ее взгляд, направленный на меня, начал откровенно пугать. «Сеньор Иньего», — раздался ее хриплый, подернутый похотью голос, — «если бы вы были хотя бы лет на 5 постарше, поверьте мне, сам Господь вас бы сейчас не спас от меня». «Я бы позвал охрану», — пискнул я, на что получил возмущенное фырканье, и верхняя часть ее платья вернулась обратно на плечи. «Можно я сегодня никуда не пойду?» — попросила она, ложась на кровать и головой укладываясь мне на колени. «Смотреть на эти похотливые рожи после того, что вы для меня сделали, я просто не могу». «Ты лежи сколько хочешь, а меня ждут уроки», — вздохнул я, сгоняя ее левой рукой со своих ног. «К тому же нужно еще придумать, что можно такого подарить человеку, у которого есть все, и разослать письма двум архиепископам, договорившись о дне совместного ужина». «Иньего?» — девушка изумленно посмотрела на меня. «Ваша левая рука?» «Блин, спалился», — вздохнул я, поскольку 100 дней, отведенных на ее восстановление, истекли пару месяцев назад. И все это время я втайне от всех ее активно разрабатывал, не показывая, что она уже не так сильно трясется, как раньше. А ведь примерно к маю у меня должны были восстановиться и ноги. Мне еще только предстояло подумать, как подать это окружающим, давно привыкшим к моей немощности. «А что с рукой?» — попытался прикинуться я дурачком. «Она сильная!» — Паула, преодолевая сопротивление, взяла мою левую руку в ладони, пощупала ее, потрогала бицепс, а затем возмущенно посмотрела на меня. «Вы что, все это время специально трясли ею, чтобы никто не заметил, что она восстановилась, как и правая?» «Ну, не все время», — возмутился я в ответ. «Я все же работаю над собой, чтобы стать нормальным. Так что лишь недавно почувствовал, что могу ею управлять, и стал делать те упражнения, что и для правой руки. Как видишь, она и правда становится все лучше и лучше с каждым днем. Как думаете, вы сможете когда-нибудь ходить? На глазах Паулы появились слезы, и она щекой прижалась к левой руке. Не исключаю такой возможности, скромно сказал я, и сразу оказался в шквале поцелуев, обильно приправленных горячими слезами. С трудом успокоив девушку и сказав, что это только мои предположения, а все зависит от моих молитв и того, услышит ли их Господь, я оставил Паулу в комнате чахнуть над вернувшимися к ней ценностями, а сам позвал Марту и Бернарда, чтобы одевали меня и несли завтракать. «Сеньор Фернандо!» — поймал я младшего браганца на выходе из столовой. И мужчина повернулся, радостно мне улыбнувшись. «Сеньор Иньиго, чем могу вам помочь?» — поинтересовался он. «Его светлость очень мне помог в деле с кораблями», — вздохнул я. «Сеньор Энрике, благодаря рекомендациям герцога, меня выслушал, и я хотел бы хоть как-то отблагодарить вашего дедушку за это. Только у меня есть один вопрос. Что можно подарить человеку, у которого все есть?» Фернандо, выслушав меня, зашелся хохотом. «Сеньор Иньиго, ваше чувство юмора меня просто поражает», — вытирая слезы, ответил он минуту спустя. «Вы, пожалуй, единственный человек, кто задумывается о таком, поскольку чаще всего люди дарят просто лошадей, оружие или драгоценности». Я не очень понял, где и в каком месте пошутил, поэтому решил уточнить. «Ну, что, по-вашему, ему понравится больше всего из подарков?» «Дедушка последнее время увлекается искусством», — Фернандо почесал задумчиво затылок. «Но конкретных художников я не знаю». «Благодарю за помощь, вы очень мне помогли», — поклонился я ему. Он, кивнув, пошел по своим делам. А я попросил Бернарда найти дворецкого, у которого поинтересовался, где герцог хранит свои картины. Тот показал мне путь до огромного зала, где ими были завешаны все стены. Осмотревшись, я увидел, что там в основном животные, а больше всего собак. «Нужна помощь зала», — вздохнул я и отправился разыскивать еще кого-то из мужчин Браганса. К сожалению, в это время во дворце было хоть шаром покати, только женщины и слуги. Хотя в одной из комнат я обнаружил 9-летнего ребенка, который под присмотром нянек и одного взрослого мужчины играл в солдатики, выстроив из их огромного количества большую батальную сцену. «Сеньор, я не отвлекаю вас?» — вежливо обратился я к ребенку. Тот изумленно оторвал взгляд от солдатиков, затем, увидев меня, поднялся с пола, сделал поклон по всем правилам и ответил. «Ваше сиятельство, разумеется, нет. Чем я могу вам помочь?» Воспитание закладывалось в детях дворян с молоком матери, так что его поведение меня, если и удивило, так только тем, как хорошо он ответил. «Мне нужна помощь мужчины рода Браганса, а никого сейчас во дворце нет». Я вежливо ему поклонился. «Вы не могли бы мне помочь?» 9-летний ребенок поджал губы, прежде чем ответить. «Если вас устроит бастард рода Браганса, ваше сиятельство, то я с радостью готов вам помочь». «Главное, чтобы в нем текла нужная кровь», — улыбнулся я, уходя от опасной темы незаконнорожденности. «Можно вам кое-что показать и задать пару вопросов?» — попросил я. И он, оставив игру, лишь бросил один взгляд на взрослого, который за ним присматривал, и тот с явной любовью и гордостью за его поведение кратко кивнул. Мы прошли в тот зал, где я недавно был, и я показал ему на картины. «Я намереваюсь сделать герцогу подарок за его гостеприимство и помощь, но не хочу быть сильно банальным. Как думаете, ему понравится, если я подарю новую картину? Вижу, что он увлекается живописью». «Понимаю», — серьезно кивнул ребенок. «Если вы хотите его порадовать, то, думаю, правильным выбором будет заказать картину с изображением Алексо. Это любимый охотничий пес дедушки. Вон он на той картине и на той». Мальчик показал пальцем картины. И я понял, что да, действительно, этой собаки тут больше, чем остальных. «Не будет большой наглостью с моей стороны, если вы нас с ней познакомите», — повернулся я к ребенку. «Да, конечно, ваше сиятельство». Мой помощник показал рукой на север. «Псарня здесь, недалеко». «Сеньор, можно вас попросить принести одежду для нашего сеньора?» Я повернулся к тому взрослому, который молчаливо нас сопровождал. «На улице довольно прохладно. Мне бы не хотелось, чтобы ребенок заболел». Он, понимающе кивнул, и вскоре меня и его одели, и мы направились к огромной псарне, которая и правда была неподалеку от дворца. Увидев нас, навстречу бросились псари, и, кланяясь, поинтересовались, чего изволят сеньоры. «Приведите Алексо», — приказал мой сопровождающий, и они ринулись выполнять его приказ. Вскоре приведя мощного поджарого пса, который, отряхиваясь от росы на шерсти, при виде меня и Бернарда сразу насторожился, Но когда его позвал ребенок, радостно замотал обрубком хвоста и зашел с того бока, где стояли мы со швейцарцем, отгораживая его от нас, видимо, на всякий случай. «Вот, любимчик дедушки!» Ребенок потеребил огромную голову и посмотрел на меня, поскольку я тем временем запоминал собаку. Было понятно, что за то время, пока нахожусь здесь, ни одному нормальному художнику я не смогу заказать нарисовать пса. А это значило, что нужно было сделать это самому. Благо, грунтовка, холсты и краски были у меня с собой, приготовленные еще во Флоренции моим учителем. И сейчас, видимо, настало время пустить их в ход, пока они окончательно не испортились. «Благодарю вас, сеньор», — я поклонился ребенку. «Вы очень мне помогли». Тот улыбнулся и стал играть с собакой, радостно упавшей на спину и дрыгавшей лапами, пока он чесал ей пузо. «Чем можно порадовать вашего сеньора?» — тихо спросил я у его сопровождающего, чтобы этого не слышал ребенок. «Сеньор Антонио уже год упрашивает себе полный рыцарский доспех, ваше сиятельство», — вздохнул тот. «Сеньор Фернандо даже снял мерки и подумывает заказать его на следующий день рождения сеньора Антонио». Я показал Бернарду снять один из своих перстней и протянуть его собеседнику. «Вы ведь узнаете для меня имя мастера, который снимал мерки?» — с улыбкой спросил я у португальца. Перстень исчез в его руке, и он улыбнулся. «Я водил сеньора Антонио к этому мастеру, так что могу назвать его имя прямо сейчас, ваше сиятельство». «Сделаем тогда лучше», — улыбнулся я в ответ. «Вы попросите сменить себя на посту и покажете Бернарду мастерскую этого бронника. Думаю, 20 флоринов успокоит вашу совесть, если вы немного слукавите об истинной причине своего отсутствия. Я хочу сделать мальчику сюрприз». «Конечно, ваше сиятельство. Я люблю сеньора Антонио и представляю, какую радость ему принесет этот подарок. Так что дайте мне час, и я буду в полном вашем распоряжении». «Благодарю вас, кабальеро», — склонила голову в знак благодарности. Герцог задумчиво смотрел на замершего перед ним сына, своего старого знакомого, которого приставил к внуку, чтобы взрослый присматривал за ребенком. То, что тот был рожден от одной из любовниц Фернанду, особой роли не играло. Герцог был рад его рождению, поскольку в мальчике текла кровь Браганса. «Говоришь, его наемник заказал доспех для Антонио?» «Да, ваша светлость. Мастер сказал, что у него было свободное время, и он почти доделал этот доспех за свои средства, чтобы на следующий год не тратить на это время. Так что они договорились на 9000 флоринов. Его покроют воронением и серебряной чеканкой за эти 2 недели». «Граф отдал 9000 флоринов только за то, что внук показал ему собаку. Ты уверен?» «Полностью, ваша светлость», — твердо ответил тот. «Я присутствовал в зале, когда граф пришел, и слышал все, о чем они говорили там, а потом на псарне. Он хочет сделать подарок вам, поэтому узнавал, что вам нравится. Сеньор Антонио рассказал об Алексо, поэтому граф решил сделать сюрприз и ему. Поэтому спросил у меня, что бы его порадовало». «Странно. Откуда он взял деньги?» — задумчиво пробормотал герцог. «Мне рассказывали, что он по прибытию продал свои драгоценности, чтобы расплатиться за купленных рабов. Зачем он это сделал, если у него были наличные? Кстати, его человек говорил, чем он будет расплачиваться?» «Нет, ваша светлость, только то, что это будет не вексель», — склонил голову собеседник. «Ладно. Спасибо, что рассказал мне об этом. Если граф еще раз подойдет к Антонио, дай мне знать». «Конечно, ваша светлость». Глава 10. 20 марта 1458 года от Рождества Христова. Лиссабон, Королевство Португалия. «Ваше сиятельство! Не знаю, каким божьим чудом это произошло, но мне больше нечему вас учить». Монах, смотря на меня восторженным взглядом, принял последний экзамен по португальскому, а также 3 африканским наречиям, с помощью которых он общался с туземцами на Черном континенте. Он сидел напротив меня в новом францисканском хабите, подвязанном новой веревкой, а на ногах у него были такие же новые крепкие сандалии, сделанные по мерке. В общем, пока он жил рядом со мной, я его приодел и покормил. Так что монах даже немного поправился. «Что ж, тогда благодарю вас за науку, брат». Я отложил перо и показал Бернарду взять кошель с золотом и передать его монаху. «Здесь мое пожертвование вашей церкви в благодарность за неоценимую помощь». Монах, взяв кошель, удивился его тяжести и склонил голову в знак благодарности. «Благодарю вас, сеньор Иньего. Мне было приятно учить вас. Давно не встречал такого благодарного и усердного ученика». «Спасибо вам, брат». Я тоже ему поклонился, и мы расстались. За 2 недели ожидания возвращения сеньора Аймона с кораблями, все, что я успел, это поужинать с архиепископами и герцогом. Причем всю еду нам готовила только Марта, и все высоко оценили ее стряпню. Пили мы при этом дорогое вино, которое я нашел в городе по бешеным ценам. Мы весьма умиротворенно провели вечер, разговаривая о том и сём, но больше, конечно, рассказывал им про себя я, а взрослые слушали и задавали вопросы. Ничего серьезного мы не обсуждали, просто приятно провели время и договорились повторить это при следующей встрече. Но на что я убил больше всего времени и сил, так это на проклятую картину с собакой. Почему проклятую? Потому что я с ней просто задолбался. Если рисовать углем у меня получалось все лучше и лучше, я мог бы даже гордиться собой, то с красками все было очень печально. Мне остро не хватало практики, так что по итогу, устав бороться с собой, я просто нарисовал тот момент, когда собака, отряхиваясь от росы и радостно виляя обрубком хвоста, бежала к мальчику. И если художественная картина мне не удавалась от слова никак, то фотография вышла точной копией того, что у меня отпечаталось в нейроинтерфейсе как снимок. Учитывая, что вскоре должен был вернуться сеньор Аймоне, я решил оставить как есть и не стал больше ничего менять или дополнять, поскольку вышло бы все равно хуже, чем сейчас. Осталось только как-то подарить герцогу картину без особого пафоса, поскольку прошлый мой подарок мальчику, который мне помог, взбудоражил весь дом, когда бронник привез заказ и по договоренности со мной настоял на том, чтобы лично вручить его ребенку с гарантией качества, расшаркиванием и обещанием все индивидуально подогнать после финальной примерки. На радостный крик ребенка, который был на 7-м небе от счастья, сбежались все взрослые, которые весьма удивились, откуда в доме появился весьма дорогой доспех, особенно когда его только планировали заказывать на следующий год. Быстрый опрос мастера выявил виновника сего торжества, и уже через 10 минут меня заваливали благодарностями все подряд, начиная от мальчика, который бегал и прыгал со шлемом на голове, показывая всем, как тот идеально сидит, заканчивая герцогом, который с легкой улыбкой сначала пожурил меня за подобное транжирство, но потом заметил, что давно не видел внука таким счастливым и благодарен мне за это. Так что с дарением картины нужно было быть более осторожным. «Сеньор Иньего!» Дверь открылась, и ко мне заглянул Бернард. «Слуги просили передать, что его светлость просит с вами встречи». «Да, конечно, скажи, что я сейчас выйду», — отозвался я. Но швейцарец обернулся, побледнел и стал кому-то кланяться, показывая мне свой крепкий зад. «Сеньор Иньего!» В комнату, отодвигая его властной рукой, вошел сам возбужденный герцог. «Я понял, что не могу ждать. Как это возможно? Как вы смогли?» Я, ничего не понимая, посмотрел на него, затем на картину, которую не успел закрыть тканью, и понял, что, видимо, нормального подарка не получится, если только сам герцог не обратит на нее внимания. «Боюсь, ваша светлость, я не понимаю, о чем вы», — улыбнулся я, устраиваясь удобнее в кресле. «Я же затворник, и новости приходят ко мне в последнюю очередь». «Корабли! 4 прекрасные каравеллы под флагом Арагона только что вошли в гавань Лиссабонна. И представляете всеобщее изумление, когда стало известно, что они ваши? Ведь всем известно, что вы прибыли в Португалию без них». «А-а-а-а», — протянул я. «Сеньор Аймоне вернулся. Я рад. Спасибо за прекрасную новость, ваша светлость». «Но как?» — старик плюхнулся на соседнее кресло. «Как вам это удалось? Это же было нереально». «Мы договорились с инфантом Энрике», — скромно ответил я. «Простите, но подробности не могу вам рассказать. Поклялся на Библии». «Сеньор Иньего!» Старик молитвенно сложил руки. «Ну, хотя бы намек, иначе я не смогу больше уснуть от любопытства». «Все, что могу сказать, ваша светлость, что я дал инфанту то, что ни он, ни кто-либо другой не сможет купить за деньги», — улыбнулся я, не собираясь ничего рассказывать. Глаза герцога прищурились. «Что-то из той же области, что и о здоровье папы», — поинтересовался он тихо. Мне осталось лишь улыбнуться. «Я правда не могу сказать, ваша светлость, ничего более, даже при всем своем уважении к вам». Герцогу большего, видимо, и не нужно было. Он покивал, и тут его взгляд остановился на картине, стоявшей на мольберте напротив. «Блин! Это же Алексо!» Он встал с кресла и подошел ближе к картине, рассматривая капли росы, которые слетали с шерсти отряхивающейся собаки. «Моя собака!» Я вздохнул. «И мой вам прощальный подарок, ваша светлость, который вы увидели раньше времени», — печально заметил я. «Я планировал подарить вам его при отъезде, Ну, раз так уж случилось, то, пожалуйста, возьмите его от меня в благодарность за ваше гостеприимство и помощь, которую я очень ценю». Герцог в огромном потрясении рассматривал портрет собаки, точнее, ее фотографию, если быть совсем уж точным в определениях. «А кто художник, сеньор Иньего?» Он, потрясенный увиденным, повернулся ко мне. «Кто нарисовал этот шедевр? Я знаю всех маломальски известных художников в городе, но такого качества еще ни разу не встречал. Видно каждую каплю воды. Я хотел бы заказать у него еще нечто похожее». «Боюсь, он скоро уедет из Португалии, ваша светлость», — улыбнулся я. «И сильно не обольщайтесь его мастерством, поскольку это пока его единственная работа в цвете». Герцог недоуменно посмотрел на меня, и тут до него дошло. «Вы? Ее нарисовали вы, сеньор Иньего?» Он даже отшатнулся от картины. Его изумлению не было предела. «Во Флоренции мне было немного скучно. Я попросил нескольких местных художников дать мне пару уроков», — скромно ответил я. «Так что не судите меня строго. Я только учусь рисовать». «Это работа, сеньор Иньего. Самое лучшее, что я видел за всю свою жизнь». Герцог в изнеможении упал на кресло. «Это лучший подарок, какой вы только могли мне сделать. Я благодарю вас от всего сердца». «Это я благодарен вам, ваша светлость, за то, что моя работа вам понравилась». Я ему поклонился. «И рад, что так все случилось». Афонсу, покачивая головой, позвал слуг и приказал осторожно забрать картину, выйдя следом за ними, благодарно кивнув мне еще раз. Едва он ушел, как я выдохнул. «Похоже, все получилось даже лучше, чем я думал, Бернард», — посмотрел я на швейцарца. «Это хорошо, что герцог не видел, сколько картин вы порвали, рисуя эту, сеньор Иньего», — хмыкнул он. «Как по мне, они все были превосходны». «Не подмазывайся, Бернард», — улыбнулся я. «Мы же уже продлили твой контракт. Месячное жалование по нему тебя устроило. Чего вдруг ты решил сейчас полизать мне зад? Это нужно было делать 3 дня назад, когда мы его с тобой подписывали». «Моя ошибка, сеньор Иньего», — явно притворно вздохнул он. «Если бы я знал, что вы любите лезть, подлизывался бы лучше, чтобы вы подняли мне за это жалование». «Ты же знаешь, что это не так. Я лишь терплю ее», — пожала плечами. «А как же сеньорита Паула?» — напомнил мне он. «Она так старалась облизывать вас вчера, что вы купили ей сразу 3 дорогущих ожерелья». «Тут он меня уел. Я не планировал тратить столь много, но чувство благодарности к девушке, помноженное на то, что она так старалась каждый день мыть меня, одевать, не доверяя это никому из слуг и даже Марте, что я не смог удержаться и правда потратил больше, чем планировал изначально. Благо, деньги на это у меня сейчас были. Кстати, о покупках», — вспомнил я. «Наши темнокожие слуги живут в том же доме, где и сеньор Альваро?» «Да, сеньор Иньего», — кивнул Бернард. «Похоже, настало время поговорить с ними лично, раз теперь я знаю их язык», — хмыкнул я. «Ну и к тому же нам нужно поприветствовать сеньора Аймона, а главное — посмотреть на корабли, ради которых я так старался». «Согласен, сеньор Иньего», — утвердительно кивнул Бернард. «Позвать Паулу?» «Да, пусть оденет меня. Нам нужно сначала в порт». Я не успел одеться, как Бернард вернулся в комнату вместе с сияющим, словно новенький, только что отпечатанный золотой, рыцарем-госпитальером. «Сеньор Аймона, а мы как раз собираемся в порт, чтобы поприветствовать вас», — улыбнулся я ему, поскольку одна моя рука была в рукаве кафтана, а вторую Паула старательно заталкивала во второй. «Ах, сеньор Иньего!» — рыцарь несколько раз перекрестился. «Мы все молились за вас каждый вечер, когда шли сюда. Это чудо, а не корабли. И я, и капитаны просто в восхищении». «Я рад, сеньор Аймона, и буду еще более счастлив, когда увижу их сам». «Конечно, сеньор Иньего», — быстро заверил он. «Прошлые капитаны были весьма удивлены тем, что их отдали нам, поскольку они должны были отправиться в Африку уже через 2 недели. А тут такой странный приказ, и они нам отдали полностью подготовленные и загруженные продовольствием корабли». «Значит, хорошо, что я успел поговорить с инфантом Энрике до того, как это случилось», — пожал плечами. «Паула, ты с нами?» «Боюсь, я не смогу, сеньор Иньего», — девушка покачала головой. «У меня прогулка по городу с сыном одного графа. Я, правда, забыл его имя». Приключения Паулы и попытки молодежи Лиссабона получить ключ к ее сердцу продолжались все это время. Девушка, в отличие от меня, не сидела без дела и уже тонула в подарках и деньгах. Я спас ее, забрав всю наличность на свои траты А поскольку подаренные юношами с горящим взором драгоценности остались у нее, на этом мы и поладили. Никаких угрызений совести при этом я не испытывал, поскольку предложение о замужестве для Паулы мне так и не поступало. Так что те, кто хотел, чтобы она стала просто их любовницей, сполна платили за ее время. Благо желающих попытать удачу было хоть отбавляй. «Не забудь взять Марту и охрану», — сказал я ей напоследок. И мы с рыцарем и швейцарцем отправились во двор, где погрузились на повозку и направились в порт, где, покачиваясь на набегавших волнах, стояли мои кораблики, в которые я сразу влюбился. Столько трудов, столько усилий, времени. И вот они стояли и радовали меня своими красивыми обводами. «Вопрос теперь у меня только один, сеньор Аймоне», налюбовавшись на них, пока издали, я повернулся к госпитальеру. «Когда мы возвращаемся домой?» «По первому вашему слову, сеньор Иньего», радостно заверил меня радосский рыцарь. «Тогда я заканчиваю свои дела и сразу отправляемся», — кивнул я. «Будьте готовы». «Конечно, сеньор Иньего», — заверил меня он, и мы, дождавшись лодок, поплыли к кораблям, которые мне светящиеся от счастья капитаны тут же стали показывать. Радость их и всех матросов, получивших такое сокровище, была неподдельной. И это чувствовалось по всему, что я видел. Даже потому, с какой любовью и старанием они мыли палубу и все деревянные предметы, натирая их так, чтобы они блестели на солнце. Глава 11. Вдосталь наигравшись с корабликами, пусть они и были в натуральную величину, я, абсолютно счастливый и довольный, поехал во дворец семьи Браганса, по пути заглянув в тот дом, который мы арендовали для моих слуг и матросов. Сейчас он, понятное дело, пустовал, поскольку там жили только освобожденные негры и сам сеньор Альваро. Его мы нашли в неожиданном месте. Какой-то священник учил молитвам чернокожих людей, и те, сжимая крестики в руках, тщательно повторяли за ним. Негры были одеты в нормальное европейское платье, чисты и явно хорошо накормлены. Сеньор Альваро молился со всеми, и я не стал их отвлекать, а сам присоединился к общей молитве. Все, кроме негров, восприняли это спокойно. Те же попытались упасть лицом в пол, но священник твердым голосом велел не отвлекаться. Когда общая молитва закончилась, сеньор Альваро поднялся с колен и подошел ко мне. «Сеньор Иньего, наконец-то вы заехали к нам, а то я уже от скуки начал сам себе придумывать занятия», — поклонился он, показав на моих новых слуг и священника. «Это отличное занятие, сеньор Альваро», — улыбнулся я ему, показывая Бернарду, чтобы поднял меня с пола. «Я приехал к вам с хорошими новостями. Вернулся сеньор Аймоне. Так что еще пару дней на то, чтобы я попрощался с семьей герцога Браганса, и мы возвращаемся домой. Так что поговорите с госпитальером. Нужно будет запасти в дорогу провизии и прочего». «Действительно прекрасные новости, сеньор Иньего», — обрадовался он. «Займусь этим сразу». «Как тебе наши новые слуги?» — поинтересовался я. «Проблемы с общением, но видят, что с ними хорошо обращаются, так что спокойны, исполнительны и послушны». «Джабари, подойди сюда». Я, повернувшись, позвал на родном наречии того здоровенного черного, из-за которого вся эта история и случилась. Все вокруг онемели, особенно негры, когда услышали родную речь. Мужчина, к которому я обратился, сначала тоже замер, а затем бросился ко мне, упав на колени. «Сеньор! Сеньор!» — залепетал он на кастильском. «Я говорю на твоем языке», — хмыкнул я. «Обращайся ко мне, ваше сиятельство. Я арагонский дворянин». «Слушаюсь, ваше сиятельство», — быстро повторил он, причем первое слово, конечно, на родном языке. Обращение к титульному дворянину на кастильском. «Не знаю, понял ты уже или нет, но можешь мои слова передать потом остальным», — спокойно продолжил я. «Я выкупил вас у работорговцев, поскольку вы христиане, и дал вам вольную. Вы не рабы, это понятно?» «Да, ваше сиятельство». По черным щекам побежали белесые влажные дорожки. «Поскольку вернуть вас на родину не могу, я предлагаю два варианта. Первый — вы можете получить деньги и попробовать вернуться домой сами. Второй — кто захочет, может остаться моим слугой». «Я и моя дочь останемся с вами в любом случае, ваше сиятельство», — быстро ответил он. «Если вы позволите, я спрошу остальных». Я кивнул, он поднялся с колен, пошел поговорил и вернулся ко мне. «Мужчины интересуются, на сколько денег они могут рассчитывать, ваше сиятельство?» — спросил он. «Женщины хотели бы остаться с вами». 20 флоринов, думаю, будет достаточно для того, чтобы они устроили свою жизнь», — пожала плечами, немного удивившись тому, что никто из мужчин не захотел остаться в спокойной и сытой жизни. Он снова вернулся к ним и потом сразу ко мне. «Женщины тоже передумали, ваше сиятельство», — ответил он. 20 золотых монет — огромные деньги для любого из нас. Все выбрали первый вариант». Вот тут моя логика сломалась окончательно. На одной чаше весов — сытая, относительно спокойная жизнь в качестве слуги, а на другой — непонятная и без каких-либо гарантий, но с кратким моментом обладания небольшим богатством. «У них нет ни единой мысли о том, что ждет их дальше?» — удивленно спросил я его. «Почему они выбирают то, что можно получить здесь и сейчас, а не лучшие условия на перспективу?» «Что такое перспективу, ваше сиятельство?» — недоуменно поинтересовался у меня Джабари. И я понял, что зря, наверное, предложил им выбор. Они просто не могли смотреть вперед и жили сегодняшним днем. Но, с другой стороны, для меня ведь это было и хорошо. Зачем мне слуги, которые не могут понять последствий своих действий? Рабы для беспрекословного выполнения приказов были мне не нужны. Пожалуй, это даже к лучшему, — решил я и не стал откладывать в долгий ящик прощания. «Скажи им, что всем сегодня выдадут деньги, и они могут идти на все четыре стороны. Вольные им выдадут с собой, пусть их не потеряют, иначе окажутся в кандалах быстрее, чем смогут потратить золото», — холодно сказал я, отворачиваясь от сцены благодарности, которую устроили мои уже бывшие слуги. После чего передал свой разговор сеньору Альвару, который был удивлен не меньше меня, когда узнал, что все выбрали здесь и сейчас. «Согласен с вами, сеньор Иньего», — покивал он. «Если они не думают, что их поступки или слова могут повлиять на вас по итогу, лучше от них избавиться». «Вот и я о том же», — подтвердил его слова я. «Джабари и его дочь остаются. По возвращении в Аликанте я найду ему хорошего учителя из наемников, чтобы научил сражаться, а девушка станет моей служанкой. Все же 15 000 я зря, что ли, потратил на нее». «Домой плыть долго. Я займусь обучением их обоих Кастильскому», — кивнул он, — «чтобы хотя бы могли понимать простые приказы». «Благодарю вас, сеньор Альваро», — кивнул я. «Это то, чего я и хотел». Мы с ним попрощались, и я поехал во дворец герцога Браганса, где объявил, что через пару дней отбываю обратно домой, поскольку завершил все свои дела в Португалии. Больше всех этому опечалился старый герцог, с которым мы в последнее время часто общались. Остальные восприняли мой отъезд спокойно, а кто-то даже с радостью, поскольку я и правда загостился в их доме. Никакого прощального ужина мне не устроили. В указанный день я рано утром попрощался с герцогом и сеньором Фернандо, которые вышли меня проводить, и отбыл в порт. Так рано я решил встать, чтобы ухажеры Паулы нас не преследовали, поскольку я всем говорил, что мы уедем вечером этого дня, и там явно готовились ее проводы со слезами и цветами. Так что, обманув всех, мы спокойно добрались по пустым улицам до порта и погрузились на корабли, которые давно были готовы к отплытию. Нам предстоял долгий путь домой. Большинству моих спутников настолько не понравился Лиссабон, что даже Хуан с Веленой, все время только и находящиеся друг с другом, и те хотели поскорее вернуться в Аликанте. Хотя там им снова придется стать невлюбленной супружеской парой, которая вызывала всеобщую зависть, а епископом и девушкой из аристократической семьи. 1 мая 1458 года от Рождества Христова. Аликанте, королевство Арагон. По лицу встречающего меня на пристани Алонсо я понял, что случилось что-то плохое. «Дедушка?» — сердце сжало крепкой хваткой, заставив поморщиться от боли. Он молча кивнул, передав мне письмо. Писал дядя, который говорил, что Дон Иньего Лопес де Мендоса скончался 25 марта сего года в своей постели в окружении родственников. Титул главы рода Мендоса и второго маркиза Сантильяна достался моему отцу со всеми землями и богатствами, как старшему сыну. Остальным своим детям, как это и было положено, дедушка оставил лишь небольшие денежные суммы. Дядя также упоминал, что отец подтвердил все наши с ним договоренности, подписанные еще при жизни дедушки, и напомнил, что путь мне в Гвадалахару теперь заказан, как любая помощь от рода, в том числе и от самого дяди. Архиепископ Калаорре сокрушался, что вынужден мне об этом говорить, но ослушаться нового главу рода он не в силах, так что больше не сможет мне ничем помогать. Его дальнейшие извинения по этому поводу я пропустил, прочитав лишь конец письма, где он просил меня не враждовать с отцом. «Угу», — бросился, спотыкаясь прощать его. Угрюмо подумал я про себя, поскольку потеря помощи дяди была серьезным ударом по моим планам. Закончив чтение, я поднял взгляд на смотрящих на меня людей, которые радовались моему прибытию, и не смог лишить их этого праздника. Передав письмо Пауле, я вытер мокрые глаза и через силу улыбнулся. «Жизнь продолжается, друзья», — Устроим же хороший праздник в честь нашего возвращения. Вы уверены, сеньор Иньего? Осторожно поинтересовался у меня сеньор Альваро, который видел мое лицо во время чтения письма. Да, сеньор Альваро, не будем рушить традиции, связанные с моим приездом, сглотнул я ком в горле. Пиры для дворян и выходной с бесплатным вином и едой для горожан. Объявите на площади. Глашатаи разбежались по округе, и вскоре по зазвучавшим радостным крикам я понял, что поступил верно. Люди должны видеть, что у их графа все под контролем, и в графстве царит стабильность. 15 июля 1458 года от Рождества Христова. Аликанте, Королевство Арагон. Череда смертей людей, которые были мне дороги, не прекратилась. Пришли новости о смерти короля Альфонса V Арагонского, которому наследовал его брат Хуан II Наваррский. Все земли, кроме Неаполитанского королевства, которые он, как и ожидалось, оставил своему внебрачному сыну Ферранте, отошли к Хуану. Сам я в это время занимался с сеньором Амандо планированием первых пиратских вылазок к Магрибскому побережью, чтобы посмотреть, как там дела у алжирских пиратов, которые больше всех донимали сейчас Арагон и активно поддерживались Османской империей. В этом нам усиленно помогал вернувшийся сеньор Филиппе с подписанным договором о том, что рыцари ордена Монтессы будут теперь заниматься охраной моих перевозок и заодно поучаствуют во всех моих операциях по усмирению пиратов. Сумму контракта мы с ним быстро согласовали и даже выплатил аванс, сделав его самым счастливым человеком на земле, поскольку орден остро нуждался в деньгах, несмотря на то количество городов и деревень, которые были им приписаны. Вместе с новостями о смерти Альфонса V гонец передал мне письмо, в котором новый король Арагона указывал на необходимость приехать как можно скорее в Сарагосу, чтобы принести оммаж как титульный дворянин и его прямой вассал. Разумеется, от такого предложения я отказаться не мог. Так что, наградив гонца, оставил планирование и сам рейд на двух опытных рыцарей, а сам был вынужден отправиться в путь. Вот только в Валенсии, куда я заехал повидаться с Борха, меня нагнал еще один гонец с письмом, которое было скреплено печатью с давно позабытым мной гербом в виде одинокой колонны и всего одним предложением в нем, даже без подписи: «Ты нужен в Риме». Это значило, что папа при смерти, и мне, бросая все, нужно было менять маршрут и ехать в Рим, поскольку это много важнее. Королю Хуану я отписал письмо в надежде, что он меня поймет, и направился в город, который стоял на пороге больших потрясений. Не доезжая 20 километров до него, Бернарду и верным ему людям, я дал поручение, от которого зависело все. Я так ему и сказал, что если он не найдет то, что я попросил, наша жизнь в ближайшие годы очень сильно усложнится. Швейцарец, видя меня очень серьезным и строгим, лишь кивнул и успокаивающе похлопал по плечу, сказав, что мне не о чем волноваться. Он выполнит мой приказ, даже если при этом погибнет. Я попросил его обойтись без этого, поскольку тогда некому будет со мной покупать виноградники в Тоскане. Бернард улыбнулся и заверил, что сделает все возможное и даже невозможное. На этом мы с ним простились. Я направился в Рим, а он в небольшой городок Тольфа, неподалеку от того места, где мы остановились на ночлег. 9 августа 1458 года от Рождества Христова. Рим, Папская область. Один день. Всего один день изменил все. Родриго Борджиа сидел посреди разграбленного, оскверненного дворца, где везде были оставлены либо человеческие экскременты, либо гадкие насмешливые надписи, призывающие всех кастильцев и каталонцев убираться обратно домой. Каликст III умирал долго, и это знали все. Он умирал так, что к моменту, когда он испустил последний дух, в Рим тысячами хлынули вооруженные отряды сторонников Орсини, которых последние годы правления Каликста III травили, убивали, похищали и насиловали. Настал их день мести, и они очень хорошо к нему подготовились, так что все чужаки, служившие ранее папе, сразу оказались в беде. Его брат Педро Луис, еще вчера человек могущественный и опасный, в одночасье оказался всеми брошен. Затем плененный вынужден подписать отступную, отказаться от всего, что имел: поста префекта города, должности префекта замка Святого Ангела, а также отдать ключи от папской казны. В обмен на это унижение Орсини разрешили ему покинуть Рим, и он действительно уехал, переодевшись, изменив внешность и под охраной кардинала Пьетро Барбо и его вооруженного отряда. Вместе с ним отбыл из Рима и сам Родриго, осознавший, какая опасность теперь ожидает их в Вечном Городе, после того, как его запланили довольные смертью папы Орсини и их сторонники. Родриго тоже пришлось ради этого побега переодеться, поскольку он был хорошо известен и узнаваем. Их отряд двигался по направлению к Остии, туда должна была прибыть галера, но по неизвестной им причине она не пришла, а погоня из Рима была так близка, что брат решил добраться до другого порта, Чивитавеккии. Он так и сделал, наняв в Остии рыбацкую лодку, на которой отплыл один, и Родриго его больше не видел, поскольку не стал так рисковать, на утлой лодочке отправившись ночью по неспокойному морю, а подумав, что смерть от мечей Орсини будет более благородной, поехал обратно в Рим. Дворец семьи за эти три дня оказался полностью разграблен. Все, что не смогли унести, разбили или разнесли в клочья. Остались только стены, издевательские надписи и человеческие экскременты. Уезжать из Рима куда-то еще ему нечего было и думать. Все замки папской области, где Родриго мог надеяться найти убежище после смерти понтифика, наверняка уже поменяли своих комендантов. Оставалось только сидеть и ждать своей смерти. С этими невеселыми мыслями он и сидел на разбитом комоде, ожидая, что в любой момент к нему ворвутся люди Орсини и, закричав от радости, что обнаружили тут его, закулют мечами или на потеху толпе выволокут из дворца и повесят на ближайшем дереве. «Родриго! Родриго!» Где-то во дворе раздался громкий голос, услышав который, кардинал вздрогнул и, поняв, что его время пришло, опустился на колени и стал молиться, прося Бога принести ему быструю смерть. Глава 12. «Сеньор Альваро, наймите уборщиков, что за бардак тут кругом?» — изумился я, морщась от запахов говна и мочи. «Алонсо, пусть слуги вычистят комнату мне и моему другу», — повернулся я ко второму управляющему. «И принесут стулья, даже присесть негде в этом бардаке». Стоящий на коленях и молящийся Родриго Борджиа был облачен в обычную мирскую одежду, чем меня удивил. Особенно поразило то, во что превратился красивый дворец, который я помнил по прошлому своему посещению. «Друг мой, почему вы не в кардинальских одеждах?» — обратился я к нему, прося Бартоло поднести меня ближе. Глаза кардинала открылись, он поднял взгляд, и на лице его отразилось узнавание. «Эниго?» — удивленно воскликнул он. «Что ты здесь делаешь? Почему?» «Ты лучше мне объясни, что это?» — я обвел вокруг рукой. «Что случилось?» «Дядя умер», — горестно вздохнул он, поднимаясь с колен. «Все, кто нас ненавидел, вернулись мстить. Орсини, видимо, в первых рядах», — понял я. «Ну что ж, давай дождемся, когда мои слуги вычистят нам хотя бы одну комнату, где мы можем поговорить. Ты, кстати, не против, что я тут распоряжаюсь?» «Эниго», — кардинал иронично посмотрел на меня. «Если не заметил, кроме тебя у меня вообще не осталось друзей в этом городе. Так что я же не идиот, не принять от тебя помощь». «О, ну отлично!» — обрадовался я. «Пойдем во двор, а то тут дышать нечем». Он кивнул, и Бартоло отнес меня в сад, деревья в котором тоже были все поломаны, и устроил меня на бочонке. Второй такой же поставили для Родриго. «Ты не ответил, почему ты здесь?» — напомнил мне он. «Кардинал Просперо Колонна, видимо, сильно испугался предстоящих выборов нового папы, так что вспомнил даже обо мне», — хмыкнул я. «Он и позвал меня в Рим, видимо, надеясь на то, что я помогу ему набрать голоса». «Хуан де Торквемада и Виссарион Никейский», — кивнул Родриго Борджиа. «Да, эти два человека определенно прислушаются к твоему мнению». «Вы с Луисом дадите мне уже 4 голоса», — намекнул ему я. Родриго задумчиво посмотрел на меня. «У тебя есть свой кандидат?» — уточнил он. «Конечно, тот, кто устроит большинство», — улыбнулся я. «Это бесполезно, Иньего». Он покачал головой. «Следующим папой станет миланский кардинал Доменико Капроника. Взятки на его избрание уже розданы, так что предстоящий конклав — лишь протокольное мероприятие. Все и так знают уже, кто победит в выборах». Я постарался сделать вид, что не удивлен, хотя об этом человеке у меня в памяти информации не было от слова совсем. А значит, как бы мне не хотелось сэкономить на баллах, нужно было их потратить на то, чего я не очень хотел, и все время откладывал. Время действительно пришло, раз на кону сейчас стояло столь многое. С тяжелым вздохом я полез в нейроинтерфейс, нашел ветки технологий, выбрал закладку «История» и с тяжелым сердцем потратил 10 000 баллов. Активация ветки «История 15 века». Следом сразу пришли системные сообщения. «Открыта ветка «История 15 века». Загрузка данных». Перед глазами побежали колонки текста, цифр. Все это моментально считывалось и запоминалось. Продолжалось это недолго. Но Родриго все равно, видя, что я замер и не двигаюсь, осторожно спросил. «Иньего, все в порядке?» Я вынырнул из новой для себя информации, которая заполонила память, и ответил ему. «Да, я просто задумался, не волнуйся. Доминико Капроника действительно был единственным кандидатом. Я теперь знал, кто это. Но он умер 14 августа 1458 года, что внесло в конклав огромный беспорядок и путаницу, что вылилось в то, что по итогам выбрали кандидата, который изначально даже не рассматривался в роли Папа Билли. В общем, я подумал, у меня есть возможность перебить ставки». Я снова сфокусировал взгляд на Родриго. «Но ты должен помочь, один я не справлюсь». «Ты можешь предложить больше?» — изумился он. «Ты настолько богат?» «Пока нет», — хитро улыбнулся я. «Но если мы победим, оба станем чертовски богаты, мой друг». «Не богохульствуй», — вздохнул он. «Это мне говорит кардинал с четырьмя любовницами», — изумился я. «Я смотрю, ты связи с Римом не терял», — удивился он. «И, видимо, писал не только мне». «Конечно, Родриго, все ради сегодняшнего дня», — кивнул я. «Ну, точнее, дня выбора нового папы, но это несущественно. А ты как? Готов стать сказочно богатым кардиналом?» Он невесело рассмеялся. «Пока новый папа не подтвердит переход архиепархии Валенсии ко мне в связи со смертью дяди, я самый нищий кардинал на этом свете, Иньего». «Значит, ты не против». Я потер ладони друг о дружку, привлекая этим жестом его внимание. «Иньего, твои руки!» — воскликнул он. «Они обе нормальные?» «Да, я много молился, и Бог, видимо, услышал меня», — довольно кивнул я. «Могу теперь писать обеими вместе и раздельно». Кардинал покачал головой и перекрестился. «Какие планы? С чего начнем?» — поинтересовался он у меня. «Для начала мы съедем отсюда, пока мои управляющие вычищают твой дом и заново обставляют его мебелью», — решил я. «За твой счет?» — поднял он бровь. «Напоминаю, что я сейчас абсолютно нищий. У меня есть только то, что на мне». «Родриго», — я скептически посмотрел на него, — «мы друзья или нет?» «Разумеется, друзья», — моментально кивнул он. «Тогда давай забывать о моем и твоем», — пожал плечами. «Впереди у нас путь к богатству, так что есть общая цель. А когда к ней придем, тогда и начнем делить, кто и сколько заработал». «Могу я хотя бы узнать, что это за цель?» — поинтересовался он у меня, на что я отрицательно покачал головой. «Пока еще не время, друг мой», — улыбнулся я. «Но это не из недоверия к тебе, а просто предосторожность». «Хорошо, куда едем?» — поинтересовался он у меня. «Думаю, Хуан де Торквемада приютит нас на время», — решил я с чего начать. На что Родриго лишь молчаливо кивнул. Оставив управляющих, слуг и часть охраны, чтобы дом не подвергся нападению еще раз, мы с Бартоло и Родриго прошли в повозку, и он, когда поднимался по ступенькам, заметил сидящую внутри Паулу. Глаза кардинала расширились. «Сеньорита Паула, мой учитель музыки», — представил я девушку. «А это, моя дорогая, кардинал Родриго Борджиа, человек, который однажды точно станет папой, так что лучше хорошо себя с ним веди, чтобы он потом не наложил на тебя эпитемью». Девушка улыбнулась и склонила голову. «Добрый день, ваше преосвященство. Рада знакомству». «Твой учитель музыки?» Родриго Борджиа ошеломленно рассматривал девушку, когда повозка тронулась. «В том числе, ваше преосвященство». Паула положила ладонь мне на руку и слегка погладила. Кардинал рассмеялся. «Что там ты говорил насчет моих четырех любовниц?» — поинтересовался он. «У меня всего три, Родриго», — запротестовал я, вызвав возмущение Паулы, которая стала интересоваться, какие-то еще две у меня есть, помимо нее. Ее ворчание и красота скоро сделали свое дело, и кардинал, который до моего приезда был натянут словно струна, стал расслабляться и успокаиваться. Весь Рим был наполнен вооруженными отрядами, которые, брецая оружием, пели похабные песенки про прошлого папу, а также его родственников. В них доставалось и самому Родриго Борджиа, который лишь сжимал губы, когда мы проезжали мимо одной из таких веселых компаний. На подъезде к дворцу Торквемады дорогу нам перекрыла сотня хорошо вооруженных наемников. Поскольку Бернарда не было, к ним выехал Ханс, который поговорил и вернулся ко мне хмурый и недовольный. «Сеньор Иньего, «Они требуют разрешения досмотреть вашу повозку», — сказал он. «Требуют?» — изумился я. «Именно, сеньор Иньиго. Им показалось, что в ней находится Родриго Борджиа». «Сколько нас?» «Часть мы оставили у дома кардинала», — тихо ответил он. «Так что сейчас поровну. Видимо, поэтому они стали такие смелые». «В повозке кардиналы Паула», — задумался я. «Если начнется потасовка, могут прилететь арбалетные болты». «У них есть арбалеты, сеньор Иньиго», — подтвердил Ханс. «Вынеси меня к ним», — решил я лично поговорить с тем, кто там такой смелый. Капитан наемников аккуратно достал меня из повозки и на руках понес к итальянцам, которые и правда были хорошо вооружены и одоспешены. «Сеньоры», — обратился я к ним, — «с кем я разговариваю?» Вперед вышел мужчина, который удивленно посмотрел на меня, но осторожность в нем победила наглость, поскольку на мне был крайне дорогой костюм, прошитый золотыми нитями. «Сеньор Валериано Ди Маццо», — склонил он голову, — «с кем имею честь?» «Граф Иньего де Мендоса», — ответила спокойно и мягко. «Могу я поинтересоваться, сеньор, что послужило причиной нашей остановки?» Моя видимая покорность сбила его с толку. Он явно рассчитывал пошуметь и поспорить, а тут запнулся. «Мои люди видели в вашей повозке ваше сиятельство, человека, похожего на Родриго Борджа», — смущенно заметил он. «Мы бы хотели с ним поговорить». «Зачем?» — поинтересовался я, чем еще больше сбил его с толка. «Опознать и, если это действительно он, возможно, даже немного повесить», — хохотнул он, чтобы как-то прийти в себя от того, что его план поссориться со мной явно давал сбои. «Простите, сеньор Валериано», — я поднял взгляд к небу и перекрестился. «Но тогда вам сначала придется убить меня». «Вас? Зачем мне это?» — удивился мужчина. Я спокойно посмотрел на него. «Я пообещал кардиналу Латино Орсини, что с кардиналом Родриго Борджиа ничего не случится, пока я везу его к дому его друга кардинала Торквемады», — соврал я, говоря тихим и спокойным голосом. «Так что я не могу нарушить свое слово, и вам придется, прежде чем повесить кардинала Борджиа, убить и меня тоже». Итальянец побледнел. «Вы действуете по поручению кардинала Орсини?» — переспросил он. «Я не знал об этом». «Сеньор Валериано», — улыбнулся я ему, — «давайте так. Я заплачу вам 1000 флоринов за то, чтобы вы охраняли эту повозку, пока мы не доедем до дома кардинала Торквемады, а дальше можете поступать так, как вам велит совесть». «Вы хотите нанять нас?» — изумился он. На что я показал ему на вооруженных людей и отряды, которые во множестве ходили по улицам. «Рим нынче неспокоен, сеньор Валериано», — ответил я. «А вы выглядите как люди, которые могут постоять за себя». 1000 флоринов. Он повернулся к своим людям, которые, услышав о золоте, стали говорить, что такого вежливого сеньора, как я, не грех и немного поохранять. Тем более, что и ехать тут недалеко. «Хорошо, мы согласны». Он вернулся ко мне, и я не стал тянуть с оплатой, а снял с себя золотую цепь с крупными рубинами и протянул ему. «Здесь чуть больше. Но ювелир явно захочет вас надуть, дав меньшую цену», — мирно улыбнулся я, на что он тут же заверил, что с ювелира стрясет все, что только можно. Мы вежливо друг другу поклонились, и я вернулся в повозку, а новообретенная охрана стала занимать вокруг нас места, образуя широкий круг безопасности. «Что происходит, Иньиго?» — поинтересовался у меня слегка бледный Родриго. «Эти люди хотели вас повесить», — вздохнул я. «К счастью, мне удалось договориться, чтобы они охраняли вас до дома кардинала Торквемады». Он изумленно посмотрел на меня. «Они хотели меня убить, а теперь охраняют? Как это возможно?» «Пути Господни неисповедимы, мой друг». Я перекрестился и прошептал краткую молитву благодарности Богу, оставляя его в еще большем недоумении. Когда мы подъехали к дворцу кардинала Торквемады, я на руках Бартоло был вынесен из повозки, простился с охранявшими нас милыми людьми и сеньором Валериано лично, который также вежливо раскланялся со мной. Вот только когда они отъехали, я повернулся к Хансу, который за всем этим удивленно наблюдал, и холодно ему приказал. «Сегодня же найми нам 3000 швейцарцев на самый минимальный срок контракта, какой возможен. Я не собираюсь больше отчитываться в своих действиях перед каждой римской собакой». Капитан сразу осунулся и поклонился мне. «Я наведу справки, сеньор Иньего. Кто из соотечественников в городе и свободен?» «Отправь сообщение в ближайшие крупные города. Мне без разницы», — приказал я. «Я хочу иметь нормальную защиту на время своего пребывания в городе». «Слушаюсь, сеньор Иньиго», — ответил он, став совершенно серьезным. Кивнув, я показал Пауле и Родриго, что они могут выходить из повозки, поскольку нас вышли встретить слуги. Один из них тут же узнал меня. «Сеньор Иньего, какая радость!» — бросился он ко мне, кланяясь. «Его преосвященство будет так рад вас видеть!» «Кардинал дома?» — кивнул я, показывая, что тоже.